Глава 27. Еще какое-то время полковник и комбат задумчиво осматривали рассеченное голубыми венами рукавов проливов и приток устья Дуная, мысленно блуждая его плавнями и болотными островами. Они прекрасно понимали, что в реальной жизни существование десантно-диверсионного батальона на этом почти идеальном диверсионном полигоне сразу же превратится в ад солдатского бытия. Причем бытия не просто в глубине вражеской территории под огнем сотен бродячих вражеских стрелков, но и в глубине огромных плавней посреди кишащих гадьем и пиявками болот и трясин под тучами комаров и мошкары. Однако понимали и то, что сейчас они пытаются осмысливать эти условия, исходя из сугубо гражданских мерок, а для них, людей войны, да к тому же буквально накануне войны, это уже не профессионально. «Ты прав, капитан», — неожиданно молвил полковник, хотя Гродов упорно молчал. «Просто это было продолжением мысленных терзаний контрразведчика. Прежде всего, людей следует проверить плавнями, подготовить к особенностям выживания и ведением в них боевых действий, как маскироваться, как передвигаться по болотам, как использовать рыбацкие лодки и вязать плоты из подручных средств. И для этого нужны люди, хорошо знающие особенность жизни в устье реки, в плавнях. К завтрашнему дню у нас будет 5 краснофлотцев, которые прошли десантно-диверсионную подготовку в школе береговой обороны Черноморского флота. Кстати, в той самой, через которую мне хотелось пропустить и тебя. Не время сейчас отсиживаться по школам. Наоборот, самое время». Но, видно, обстоятельства складываются таким образом, что начинать будем сугубо военной практики. А лакировать ее теоретическими излишествами станем после войны. Формировать отряд будем еще здесь или сразу же на Дунае. Чтобы прямо на границе сейчас? Ты что, капитан? Свои же под трибунал сплавят за то, что провоцируем сопредельную сторону. Не говоря уже о том, что там нас мгновенно возьмут под прицел румынской и германской разведки. Поверь, в преддунае они разворачивают свои хорошо отлаженные агентурно-диверсионные ячейки с такой быстротой и наглостью, что полностью подавлять их имеющимися в этом крае чекистскими силами мы пока что не в состоянии. Здесь проживает множество руманизированных, скажем так, молдаван, которые лишь недавно оказались в сфере коммунистической идеологии. Их язык подавляющему большинству наших чекистов непонятен. Социалистический строй они явно недолюбливают. К тому же в их среде румыны оставили хорошо законспирированных агентов влияния. «Убедительно, товарищ полковник. Значит, базироваться будем где-то здесь, под Одессой, что значительно облегчит нам задачу». «Вот только пока что не знаю, где именно. Причем вопрос этот непростой. Свободных казарм, как ты понимаешь, у нас не наблюдается». «Почему же? У меня в батарее найдется одна такая, вполне пригодная для проживания». «У тебя?» — поползли вверх брови полковника. «Откуда у тебя казарма, в которой смогла бы разместиться рота на 150 штыков?» Сопровождаемый удивленным взглядом, Гродов подошел к карте и указал пальцем на точку между селами Чебанка и Григорьевка, рядом с устьем Аджалыкского лимана. «Орудия главного калибра батареи расположены вот здесь, однако личный состав ее, а также состав приданных подразделений, пока что базируется в наземной казарме, в километре от нее по направлению к Григорьевке. В то же время в подземелье имеются отведенные под казарму казематы, в которую батарейцы обязаны перейти, как только начнутся боевые действия». «Вот этого я не учел», — молвил Бекетов, возвращаясь на свое место за столом. «Просто не знал, что строители этого укрепрайона позаботились о подземной казарме. Эти казематы вполне приспособлены к приему людей из формирующегося отряда», — тоже вернулся на свое место Гродов. «Но чтобы соблюсти секретность батареи, а секретность объекта прежде всего, тут же встрепенулся начальник контрразведки базы. «Я переведу туда на время своих батарейцев, поскольку так или иначе им нужно свыкаться с подземным бытием. Ну, а наземную казарму отведу для формирования отряда морской пехоты». «Эта наземная расположена на берегу моря или хотя бы лимана?» «Увы, посреди диких скифских степей. Однако и берег моря, и плавни от Жалыкского лимана, наверное, мало чем отличающиеся от дунайских, находятся рядом. Так что тренировочная база у нас тоже вырисовывается. Кстати, отряд так и можно называть десантным отрядом «Дельта», поскольку действовать ему придется в основном в дельте Дуная. Диверсионный десантный отряд морской пехоты «Дельта». А что, в виде кодового названия, словом, принимается. Кстати, саму операцию по захвату плацдарма на правом берегу реки, которая, предвижу, будет очень трудной, я уже предложил назвать «Троянов вал». Напомню, что именно в этих местах по левому берегу Дуная пролегал Троянов вал, сооруженный римлянами в виде восточной задунайской границы своей империи. Остатки этого сооружения все еще видны и в придунайских степях, и на этой карте боев. Повел он подбородком в сторону занавешенной стены. «Именно эти названия я и буду использовать во время связи с вами. Четверо суток для формирования десантного отряда нам хватит? Нужно бы не торопиться, чтобы усилить подбор, но времена наступают суровые. Как бы к кровавой обедне не опоздать. Словом, на пятые сутки мы попытаемся перебазировать отряд куда-нибудь в район Измаила или Килии под видом саперного подразделения, отряда военных строителей или еще чего-то. Лучше всего под видом бригады заготовителей камыша для строительных нужд». Офицеры встретились взглядами и понимающе улыбнулись. Они оба чувствовали, что идея создания «Дельты» способна еще больше сблизить их. Правда, уже в следующую минуту Бекетов решительно согнал с лица улыбку и задумчиво повел подбородком. «Кстати, о заготовителях камыша. Десант — это хорошо и правильно. Да только надо бы позаботиться о своей разведывательно-диверсионной агентуре на том берегу. Не сомневаюсь, что наши центральные разведорганы кое-кого там подсадили, причем уже давно. Да только не нам, флотским, выходить с ними на связь. Возможно, она появится после нашей высадки. Утверждают, что в селениях, расположенных вдоль реки, живет немало украинцев, потомков задунайских казаков, обосновавшихся там после разрушения царскими войсками Запорожской сечи. Вопрос, согласятся ли они помогать нам, рискуя навлечь на себя гнев румынских властей. Но ход мысли правильный. В разведке Черноморского флота мне уже обещали связаться со специалистами по этому краю из военной разведки и всесоюзной флотской разведки. Словом, будем думать, было бы неплохо, если бы ко дню высадки на правом берегу вас уже ждала хотя бы одна подпольная диверсионная группа.